Глава третья. Юный стажер. Все-таки пришлось немного поспать. Йосика подняла жуткий шум и чуть ли не пинками загнала ее в спальню, когда узнала, что Аяка собралась третьи сутки подряд провести без сна. В гневе маленький хохотунчик представлял страшное зрелище, как и любой другой представитель обезьяньего семейства. Поэтому она благоразумно решила не злить подругу. И стоило голове коснуться подушки, как Аяка отключилась. Мгновенно провалилась в глубокий и крепкий сон. Ей приснилось маковое поле, в котором танцевали девушки с пышными формами. Смуглые тела окутывали невесомые струящиеся ткани, мягкими волнами развивающиеся на ветру. И это выглядело так нежно и красиво, что, открыв глаза, она поняла: срочно необходимо пересмотреть концепцию этой коллекции. «Шнуровки и корсеты — неверный путь», — сонно пробормотала Аяка, скатываясь с постели. Сдернула с изголовья кровати пеньюар, который накинула поверх сорочки, и побежала на первый этаж. Ей жизненно необходимо ощупать имеющиеся эластичные кружева и сетки. «Йоси, ты еще не успела заказать спиральные кости для корсета? Пожалуйста, скажи, что не успела!» Аяка сбежала по лестнице и на повороте в прихожей в кого-то врезалась со всего маху. И начала отлетать обратно в сторону, подобно ударившемуся резиновому мячику о стену, как сильные руки обхватили ее за талию и прижали к твердой груди. На миг она замерла, испуганно вдыхая интересный аромат мужского парфюма. Незнакомец тоже не шевелился. «Извините, но не могли бы вы...» — неловко произнесла Аяка. «Да, конечно», — ответил голос. «Не сильно низкий, но и невысокий. Приятный такой, ласкающий слух лирический баритон с ненавязчивой хрипотцой». Прихватив за плечи, ее аккуратно отодвинули, словно не до конца были уверены, что она сейчас не надумает шлепнуться на ровном месте. А затем они увидели лица друг друга. «Ты!» — воскликнула Аяка, окончательно забыв о приличии, ткнула в него пальцем. «Вы вчера нормально добрались до дома?» Сконфуженно пробормотал парень, сильно покраснел и отвел взгляд в сторону. Тот самый парень, что сначала схватил за грудь, а потом бросил на землю. Она опустила взгляд вниз и почувствовала, что ее щеки тоже запылали. Однако не дала себе слабины, запахнула пеньюар под самое горло и строго спросила: «Что вы здесь делаете?» «И я пришел устраиваться на работу». Он сложил руки по швам, чуть наклонил голову и представился. «Портной первой категории Шакаяма Джон». Как же тесен этот мир. Только вчера этот парень не удержал Аяку на ногах, но зато не упустил шанса ощупать, а уже сегодня пришел устраиваться к ней на работу. Что ж, в таком случае она хорошенько погоняет его в хвост и гриву. «Господин Шакаяма, пожалуйста, пройдите в зал и ожидайте на гостевом диване». Развернувшись на 180 градусов, Аяка распахнула дверь шкафа и зашла в гардеробную. А там уже вовсю летали вещи. Одна из рубашек приземлилась ей прямо на голову, мягко опустилась сверху и закрыла глаза. В раздражение, сдернув шифоновую вещицу, оглядев творящийся вокруг бардак, она в который раз подумала, что им необходимо приобрести пару артефактов для уборки. Иначе подруга может однажды не пережить свою отчаянную попытку принарядиться. «Йосика! О, ты уже проснулась?» Она вскинула на нее улыбающиеся глаза. «Ты видела его? Скажи, красавчик!» «Что? Ты в своем уме?» Аяка стянула с вешалки первый попавшийся приличный костюм и остановилась у комода с нижним бельем. «Ему явно не больше 50. 40 лет есть? Есть. Значит, уже можно». «Ты неисправима», — усмехнулась она и стала переодеваться. «Это ты слишком принципиальная. Кто на этот возраст сейчас вообще смотрит?» «Я смотрю, потому что хочу простого женского счастья, в центре которого семья. Что мне может дать незрелый юнец, еще вчерашний студент? Непродолжительные, но бурные на яркие впечатления отношения? Нет, спасибо, обойдусь». Тонкие пальчики скользнули по боку и кончиками ногтей провели чувственную линию самой границы нижнего белья, от которой побежали мурашки по телу. А потом горячий шепот защекотал шею. «Любые отношения — по-своему прекрасный опыт, наполненный неповторимыми ощущениями из-за нового партнера». Поймав узкую ладонь, Аяка посмотрела через плечо в бесстыжие глаза и шикнула. «Давно по заднице не получала?» «Ага, давненько», — хохотнула Йосика и отскочила, прежде чем успела бы отхватить по заслугам. Нарядилась в короткое, полупрозрачное и воздушное благодаря нескольким слоям сетчатого фатина платье на манер какой-нибудь нимфетки. «Не будь ханжой, Ая! Согласись, он горячий парнишка. У меня на таких глаз наметан. Может, на первый взгляд и выглядит как скромник, но он явно из тех типов. В тихом омусе черти водятся. Он тебе в сыновья годится, а мне и вовсе во внуки. Ему 71 год, на внука никак не тянет. Надо же, а выглядит моложе», — ехидно проворчала Аяка, застегивая пуговицы на блейзере. «Но все равно он слишком юн для тебя. Было бы ему хотя бы в районе 90. Ты прямо как моя мама. Когда замуж выйдешь, когда я внука увижу. Одно и то же повторяет изо дня в день. В этом нет ничего плохого. Она беспокоится о твоем будущем». Йосика фыркнула и закатила глаза. «Неисправимая девчонка, которой на минуточку уже 105 лет. У полукровки почти такая же продолжительность жизни, как и у магически одаренных. Еще сотни лет и приобретет статус дамы преклонных лет. А в грубоватой мужской среде старой девы. Ей тоже давно пора озаботиться поиском будущего супруга. Они сейчас фактически на равных. Но почему-то только Аяку беспокоил этот вопрос. Ее же подруга продолжала вести тот же легкомысленный образ жизни, что и 50 лет назад, отдавая предпочтение мимолетным увлечениям и категорически не желала перевоспитываться. «Пожалуйста, будь помягче с нашим стажером», попросила Йосика уже на выходе из гардеробной. «Не пытайся его съесть. Да, в качестве проверочного задания пошить комплект из шелка». «Да я и не собиралась», — соврала она, не моргнув и глазом. «Как раз именно шелком и вознамеревалась его проверить. Быстро и качественно. Но теперь придется придумать иной способ». При их появлении в общем зале Шакаяма Джун подскочил с диванчика и уставился на нее каким-то чрезмерно взволнованным взглядом. На секунду отвлекся на шаловливо помахавшую ему Йосика и снова вернулся к ней глазами. «Господин Шакаяма, пройдемте в мастерскую для проведения собеседования».